Глава четвертая. Сидела я аккуратно, ровно, выпрямив спину и чинно сложив руки перед собой. Чисто девица на собеседовании, только вот местоположение подкачало. Ладенье напрягся, закаменел, затем, опомнившись, спихнул меня на диван и отполз в самый дальний угол, раздраженно сверкая глазами. «У вас там все женщины такие пробивные?» Кажется, он проглотил по воспитанности что-то куда более обидное. Вот и молодец, что ругаться не стал. Я повела плечом, пересаживаясь обратно на свое место. Жаль, не успела проверить, настоящие ли у него мышцы под рубашкой. А то мало ли. Некоторые на фотосъемках силиконовые накладки в разные места подпихивают, чтобы плечи шире казались. Какой-то он нервный. Ну, не хочешь, так и скажи. Бросаться-то мною зачем? Только когда нас вынуждают обстоятельства. В обычной жизни, знаете ли, ни избы не горят, ни кони не убегают. Иномирного невеселого юмора он не понял, конечно же. Только зачем-то продолжал отряхивать колени, как будто с меня могла насыпаться труха или пыль. Я тоже огладила джинсы. Нет, вроде не сильно пыльные. Так что считайте это жестом отчаяния. С минуту мы молчали, буравя друг друга взглядами. Ладенье не выдержал первым. «Хорошо. Будем считать, вы меня напугали и впечатлили». «Напугал? Ну, спасибо. Я вообще-то только впечатлить собиралась». «Теперь поговорим серьезно», — буркнул мастер, устав играть в гляделки. «Мне-то что? Я уже почти сытая, довольная жизнью. Кофе вон вообще способствует налаживанию душевной организации, поэтому томительную паузу выдержала с честью. И еще и пожевать успела». «Что вам от меня нужно?» «Покровительство, защиту, информацию», — четко оттарабанила я. «Вы когда допрос проводили, почему не разузнали, кто я, откуда, есть ли родные? Может, я засланка, а не попаданка?» «А что тут узнавать?» — пожал плечами мастер. «У вас все четко на ауре написано. К нам из параллельности кого только не закидывает. Не всегда настолько дружелюбного, потому и отвели ко мне. Я умею отправлять обратно». И так он это весомо сказал, что просьба вернуть и меня замерла на губах, не родившись. Ладенье отсалютовал чашкой с кофе и выпил остывший остаток залпом, как водку. Кажется, он от своей работы не в восторге. Вроде грязно и не слишком почетно, но кто-то же должен ее делать. В том, что отправлял он опасных переселенцев вовсе не домой, я не сомневалась. По спине запоздалой гурьбой пробежали мурашки, намекая, что, возможно, я поторопилась с выбором покровителя. «А может и нет». Не прикопал же он меня до сих пор, значит, не так уж и страшен мастер теней. Рядом с ним неуютно, будто морозно. Но так ему самому наверняка куда холоднее. «Убедили. Не буду вас учить вести допрос», — пробормотала я, вызвав у мастера легкую улыбку. «Если уж мы пытаемся говорить на чистоту, я боюсь. Я чужая в этом мире. Никого не знаю, не понимаю, как себя правильно вести. И если я вас правильно поняла, еще и осталась без профессии. Поэтому мне нужен кто-то надежный, кто подскажет, что и как, но при этом прикроет, если я все же по недосмотру и неумению наломаю дров». Губы Ладенье дрогнули в усмешке. «Что ж, если не пройдет вариант с содержанкой, пойду в клоуны. Хоть цирк-то тут есть». «И в обмен вы готовы расплачиваться собой?» — протянул он. А я поняла, что поторопилась зачислять его в меценаты. Только вот поезд уже ушел. Когда меня отбрасывают как блохастую кошку, желание предлагать себя как-то испаряется. «Не обязательно только телом», — терпеливо поправила его я. «Своим временем, заботой, вниманием. Всем же людям нужен друг». «Выслушать, поддержать, помочь советам. Пусть даже вы после сделаете наоборот. Мне почему-то показалось, что такой человек вам не помешает». «Вы ошиблись», — холодно заявил мастер, поднимаясь с места. «Мне никто не нужен. И уж тем более дерзкие женщины с изнанки мира». Я тоже поднялась, не забыв свой бесценный кофр. Он служил мне неким якорем, привязкой к взбесившемуся миру вокруг. Выплыла же я как-то, когда мама умерла. И еще раз, когда отец повторно женился. Выплыву и сейчас. «Однако я слишком хорошо воспитан, чтобы бросить даму на улице», — продолжил Ладенье, не дойдя до выхода. Он разговаривал будто бы и не со мной, а с ширмой. Видно было, насколько для него непривычна и абсурдна вся эта ситуация. Тем не менее, он старался держаться и общаться со мной уважительно, а не посылать лесом. «В этой кофейне сдаются комнаты. Я оплачу вам ее на месяц. Думаю, с вашими пробивными талантами не составит труда найти себе приличную работу за этот срок». «Спасибо», — кивнула я, хоть мастер на меня и не смотрел, а значит, видеть жеста не мог. «Все получилось даже удачнее, чем задумывалось. Зачем мне в нагрузку еще и мастер теней, когда дают деньги, крышу над головой и ничего не требуют взамен?» «Я вам очень благодарна». Ладенье передернул плечами, будто брезгливо стряхивая мои слова, и поспешно обогнул ширму, скрываясь с глаз. Я задержалась. Еду мы не оговаривали, а на блюде еще оставалось целых две булочки. Сама удивляюсь, куда в меня столько лезет. Стресс, наверное. Когда я вышла в основной зал, торг уже заканчивался. Судя по уловленным мною фразам, щедрый Ладенье обеспечил меня не только жильем, но и трехразовой кормежкой. Торговался, правда, как на базаре, но, судя по азартно блестевшим глазам хозяина заведения, тому это доставляло превеликое удовольствие. Я невольно усмехнулась. Мастер теней тщательно оберегал свой имидж нелюдимой буки, но на поверку оказался весьма внимательным к нуждам и чаяниям других людей. Сразу видно, он мог просто выложить всю сумму, не задумываясь, но в этой таверне принято сбивать цену, и Ладенье послушно следует установленным негласным правилам. Уплатив сумму, которая устроила обе стороны, мастер, не задерживаясь, развернулся на выход. Я поспешила догнать его. «Спасибо вам еще раз, от всей души», — тронув его за рукав, негромко произнесла я. Судя по взглядам трактирщика и его жены, меня в итоге все равно записали в содержанки. Мелкие такие, которые на что-то более ценное, чем комнатушка в гостинице, и не заработали. Я верну вам деньги. «Не стоит благодарности, и не нужно ничего возвращать», — невесело усмехнулся тот. «Наоборот, спасибо вам. Вы очень вовремя указали мне мое место, а то я что-то забылся». Он ушел, а я еще долго стояла, как оплеванная, пока трактирщик робким покашливанием не напомнил, что можно и посмотреть на мое новое жилье. Странно как-то получилось. Предлагала себя я, а оскорбился в итоге он. И у меня в самом деле было ощущение, что я Ладенье каким-то образом обидела. Понять бы еще чем. Пожав плечами, я в растрепанных чувствах побрела вслед за хозяйкой трактира вверх по лестнице. Получив деньги, она подобрела и уже не смотрела на меня с откровенной брезгливостью. И правда, если они будут перебирать, кому сдавать комнаты, так и без клиентов останутся. Комнатка была первой от лестницы, так что все шумы и запахи будут доноситься в полном объеме, но зато чистой, по крайней мере, с виду. Белье похрустывало от крахмала, прямо как в детстве. Грудь сдавила с новой силой. Чтобы скрыть замешательство, я подошла к окну и отодвинула тонкую кисейную занавеску. Открылся вид на небольшой дворик, густо усаженный ровными серо-зеленоватыми грядками, покрытыми ровным слоем пепла. Кажется, овощи с грядки идут прямо на стол. Удобно. Надеюсь, только их сначала все же моют. «Завтрак в это же время, обед после полудня, ужин в...» «Я вас позову, в общем», — стушевалась женщина. Еще молодая, с крупными правильными чертами лица, которая не портила некоторая полнота, она производила приятное впечатление. Я улыбнулась и поблагодарила за заботу. «Мастер оплатил вам еще платье на первое время», — помявшись, добавила она. «Мое вам вряд ли подойдет. Я у соседей поспрашиваю, к завтрашнему дню будет». «Большое спасибо». Глаз у меня все же дернулся. Нет, я понимаю, что джинсы — не самое викторианское одеяние, и даже признательна за заботу. Но это можно же было как-то решить со мной лично. Заметив верно некие признаки озверения на моем лице, трактирщица бочком покинула комнату, напомнив еще раз, что на обед позовет. А еще лучше принесет сюда, в комнату, пока я одета не совсем подобающе. Сил ругаться не было. Да и женщина ни в чем не виновата. Ни в моем попаданстве, ни в замаскированном хамстве мастера теней. Чем же, интересно, я его успела так задеть, что он даже денег мне лично предложить побрезговал. Может, решил, что я тогда вовсе на него напрыгну и заставлю-таки взять меня в содержанки? Пусть и не мечтает. Предложение было одноразовое, от полного отчаяния. За месяц уж как-нибудь освоюсь и найду пристойный способ заработать. Может, и правда художником? Кстати, о художествах. Я наконец-то поставила на прикроватный столик свой драгоценный кофр и дрожащими руками приоткрыла крышку. Что ж, ожидаемо, что тени перемешались в радужную пыль. Одно хорошо. Палетки я собирала по тональностям, так что вместо 80 оттенков у меня теперь 4. Можно сделать из них прессованные метеориты. Потом займусь. Искрошенные румяна в ту же кучу. Удачно, что я живу в трактире. Наверняка здесь найдется водка. Если нет, придется искать или самой варить глицерин. Впрочем, с их уровнем развития он наверняка уже должен существовать. Рассыпчатая пудра практически не пострадала, если не считать сколотого края упаковки. Главное, не насквозь, уже хорошо. Эстетика меня сейчас волнует в последнюю очередь. Кисти чудом уцелели практически все. Я не досчиталась одной кабуки и двух растушевок, но без них вполне можно обойтись. Тюбики тоже не пострадали, как и блески в тубах. Помад в стиках у меня было всего 3. Их придется восстанавливать. Остальные в палитрах прекрасно себя чувствовали. Перебрав свои сокровища, рассортировав их по степени побитости и отложив в сторону то, чем нужно заняться в первую очередь, пока оно не испортилось безвозвратно, я решила протереть кофр. Блесток и цветной пыли, да и вездесущего пепла там накопилось знатно. Механическая привычная работа успокаивала. Если бы я оказалась в 4 стенах без занятия, наверное, бегала бы из угла в угол и сходила с ума. А так можно представить, что ты в отеле в незнакомом городе. Точнее, исходя из размера номера, в дешевом, пусть и чистом мотеле. Кроме кровати и тумбочки, в комнате имелся встроенный шкаф со вполне современной дверцей на рельсах. Такая же дверца в стене напротив прикрывала вход в санузел. Душ, раковина и туалет, выдраенные до блеска, хоть и достаточно побитые жизнью. Но так от трактира глупо ждать 5-звездочного сервиса. Полотенца есть, даже целых 2. Чего еще желать? Здесь вода тоже была либо теплая, либо горячая. Как ни крутила я вентиль, прохладную мне получить так и не удалось. И чем теплее, тем явственнее становился сероводородный дух. Кажется, она поступает напрямую из горячего источника. Я, конечно, мечтала о спа на термальных водах, но представляла себе это как-то по-другому. Отложив душ на потом, намочила край одного из полотенец и тщательно протерла разобранные недра кофра. Все крепления и ячейки вынимались, так что я их промыла по отдельности, просушила как следует и сложила обратно то, что не нуждалось в восстановлении. Получилось не так уж мало. Пока я предавалась самообману, наступило время обеда. В дверь деликатно постучали, и все та же трактирщица принесла мне полный поднос снеди. Если я буду так питаться 3 раза в день, то из комнаты скоро не смогу выйти. Я поблагодарила женщину и поинтересовалась, не найдется ли у нее водки или крепкого самогона. Про первое она не слыхивала, а второе обещала найти, при этом косилась странновато. Ну, дальше мне в ее глазах опускаться, судя по всему, уже некуда. Мало того, что содержанка, так еще и алкоголичка. Каша из пророщенных злаков с мясом привела бы в восторг сторонников здорового питания. Овощи, поданные отдельно, были пропечены до хрусткой корочки. На десерт сладкий пудинг с едва уловимым ароматом густых сливок. В одном кувшине поменьше было вино, в другом вода. Судя по запаху, та самая, что текла из-под крана, только охлажденная. Одно успокаивает. Несмотря на все бури и пепел, питаются здесь неплохо. Соль, перец в наличии. Коровы, судя по жирным сливкам, тоже не бедствуют. Можно жить. Остаток дня я провела все так же, бесцельно слоняясь из угла в угол. Выходить из номера пока что побаивалась. Мир новый, незнакомый, а я в джинсах и в водолазке в облипочку. Водку мне так и не принесли. Зато я долго-долго отмокала под пахучими струями в душе, жалея, что нет ванны. С ужином трактирщица, сообразив, что у меня не только выходной одежды нету, но и вообще сменной, притащила новую, такую же хрустящую, как постельное белье, безразмерную сорочку-парашют. Я ей обрадовалась, как родной. Все же чистая лезть в пыльное белье радости мало. Так что спать я ложилась в приподнятом, оптимистичном настроении. А зря. Распахнув глаза, как от удара в бок, я какое-то время молча хватала ртом воздух, пялись в дощатый побеленный потолок, на котором причудливо пересекались тени, и пыталась унять бешено бьющееся сердце. Сон в памяти не отложился, но выплеск адреналина, разбудивший меня, мешал перевернуться на другой бок и уснуть обратно. Тем более, что тишину спящей таверны то и дело нарушали какие-то непривычные звуки. Оглушительно громко капала вода, причем, кажется, не у меня, а в соседнем номере. Поскрипывали неплотно прикрытые ставни, которые хозяйка лично закрыла со словами, что ночью ожидается сильный дождь. Его пока не было, зато духота стояла такая, что хоть ложку вешай. Очень хотелось встать и открыть окно нараспашку. Вряд ли полегчает, перед грозой наверняка парит на улице еще хуже, чем в помещении, но хоть ветерок создать. Я собралась было встать с кровати и с ужасом поняла, что не могу пошевелиться. Дернулась пару раз, проверяя невидимые путы, но те держали на совесть. Хотела закричать, позвать на помощь, но и этого не сумела. Горло сдавила невидимая петля, перекрывая воздух и не давая произнести ни звука. Я только и могла расширенными от испуга глазами смотреть, как медленно, напоминая кадры из низкобюджетного ужастика, открывается дверь. Беззвучно, хотя только недавно под хозяйкиными руками она скрипела, как паровозный гудок. Я задергалась, как уж на сковородке, пытаясь высвободиться. Но все телодвижения происходили исключительно в моей голове. Тело лежало камнем и не собираясь повиноваться. На пороге возникли две фигуры. Они скорее угадывались, чем различались, и то во время движения. Стоило им замереть, как я теряла их из виду, а потому, дорезив глаза, всматривалась в темноту, благо засыпала как раз лицом к двери. Хотя чем мне могло помочь то, что я вижу злоумышленников, не представляю. То, что они пришли ко мне в запертую, между прочим, изнутри комнату не с самыми добрыми намерениями, было очевидно. Возникал вопрос. Они здесь тайком или с ведома хозяев трактира? Неужели несчастная попаданка нигде не может почувствовать себя в безопасности? Я снова упрямо попыталась закричать, но из горла вырвался только невнятный хрип. «Сильно!» — одобрительно прошептал один из ночных незваных гостей. «Заткнись, бери ее и валим», — резко ответил другой в подтверждение своих слов, делая шаг вперед к моей постели. По щекам неконтролируемо потекли слезы. «И что теперь? Меня ведь даже искать никто не будет. Мастер теней, если и вспомнит про пробивную попаданку, так ему скажут, что я работу нашла и съехала. За город куда-нибудь. И все». Вряд ли он будет меня разыскивать, чтобы попрощаться. У него своих дел полно. А больше у меня и знакомых в этом мире нет. Мускулистые ученые не в счет. С меня бесцеремонно сдернули одеяло, похотливо хрюкнув при виде парашютной ночнушки, и один из будущих похитителей наклонился над кроватью, чтобы подхватить меня и валить. Ставня на окне снова брякнула, но как-то по-другому, не от ветра. Оба злоумышленника насторожились, глядя в ту сторону. Однако возмездие пришло не с улицы, а из коридора.